Друзья, я предлагаю вашему вниманию коротенький очерк. Он называется «Миссионерское поле». Этот случай произошел с проповедником Евангелия. Оказавшись в Канаде, он рассказывал: «Когда меня арестовали за религиозную активность, я было упал духом. Меня лишили того дела, которому я посвятил всю мою жизнь. Я оказался за решеткой. А когда после первого допроса меня привели в камеру, где сидело человек 100, я сразу понял, почему я оказался в тюрьме. Перед сном я молился так: Господи, как мне было трудно собирать людей, чтобы возвещать им Твое Евангелие. А теперь мне людей собирать не надо. Не надо, они уже собраны. Господи, сделай меня для них благословением». «И что вы думаете?» – продолжал далее проповедник. «Господь молитву мою услышал. В камеру приходили и уходили из камеры свежие люди. За короткое время через мое свидетельство 40 душ уверовали во Христа. Я их учил петь гимны, я учил их молиться». Охрана не раз стучала в двери: «Замолчите! Прекратите разговоры!» Наконец, начальство узнало, что произошло в камере, и меня перевели к уголовникам. А в это время верующие собрали для меня передачу – сухарей, белье, сахару. Когда я вошел в камеру, новую, другую камеру, глаза уголовников пронизывали меня насквозь. Я сделал несколько шагов, положил свою сумку на пол и, обращаясь ко всем, сказал: «Братья, сегодня я получил передачу. Может, среди вас есть нуждающиеся? Разделите». Высокий, хмурый парень, должно быть старшой, подошел ко мне, молчаливо взял мой так называемый сидр и тут же разделил передачу всем поровну, включая меня. «Возьмите, это ваша часть», сказал он мне, подавая пустую сумку. В камере мне полагалось место у параши, но старшой тут же сказал: «Хорошим людям у нас есть хорошее место. Впрочем, скажи, за что тебя перевели к нам, в нашу камеру?» «Да вот, в 44-й камере я научил людей молиться, молиться Богу. А начальству-то не понравилось, вот меня и бросили к вам». Старшой улыбнулся, моргнул своим коллегам и сказал: «Вот хорошо, теперь учи нас молиться Богу, а то ведь мы безбожники».